упали, словно подкошенные на подсохшую землю. Только после продолжительного отдыха мы нашли силы для того, чтобы разбить лагерь. 22 июня 1931 года. Мыс, на который мы вчера выползли, крайняя южная точка центрального острова Земли. Дальше берег повернул на северо-запад. Мысу дали имя Свердлова. Решили закрепить эту точку астрономическим пунктом. Теперь задержка для нас будет только полезной. Если наступит похолодание, дорога улучшится. Если же сохранится тепло, она тоже станет легче. Снег подтает, осядет и станет более проходимым. Пролив Шакальского оставался позади. Сейчас, километрах в 70 к юго-востоку, мы все еще видим последний уступ горной возвышенности, идущий вдоль всего юго-западного берега пролива, начиная от мыса Визе. По своему местоположению это, очевидно, и есть гора Герасимова, увиденная гидрографической экспедицией с юга из пролива Вилькицкого и нанесенная на карту. От этой возвышенности далее на юго-запад можно рассмотреть более низкий выступ берега, уходящий к мысу Неупокоева, юго-западной оконечности Земли. О вскрываемости пролива Шокальского пока можно судить только по характеру виденных нами льдов и некоторым наблюдениям на берегу. Начиная от мыса Анучина на протяжении 35 километров мы шли вдоль Торошиного льда. Линия Торошения южнее острова Арнгольда повернула на юго-восток и несколько южнее мыса Визе уперлась в противоположный берег пролива. Далее наш путь шел по совершенно ровному льду, заполнявшему весь пролив. В районе Большого ледника, севернее входа в пролив, мы встречали лед, обнаженный от снежного покрова, и водоросли в заметном количестве выброшены штормовой волной в районе маленького мыска, на котором вчера мы обнаружили первые цветы. Ледники здесь находятся еще в движении и, безусловно, поставляют айсберги в достаточном количестве. Как часто пролив очищается ото льдов и когда наступает период их вскрытия и замерзания, можно установить только прямыми и многолетними наблюдениями. Во всяком случае, имея в виду установление прямого сообщения с Северным морским путем, будущему мореплавателю необходимо помнить не только о проливе Вилькицкого или о возможности обогнуть Северную землю с севера, но и о проливе Шокальского. Вопрос о глубинах, судя по характеру берегов, вряд ли может вызвать какие-либо сомнения. Мысль о сделанном нами значительном открытии смягчает как переносимые, так и предстоящие тяжести пути. Сегодня сидим на месте. Определили астрономический пункт и выложили на нем высокий каменный горий. Берег, обращенный своим склоном к югу, почти весь сухой. Недалеко от палатки журчит ручей, цветут камнеломки, ложечная трава, незабудки. Покачивают головками полураспустившиеся альпийские маки. Несколько раз над лагерем пролетали гуси. Мне удалось еще вчера подстрелить одного и двух сегодня. Один из них оказался самкой с вполне сформировавшимися и готовыми к кладке яйцами. Часто появляются полярные чайки. Видели одного поморника. Температура воздуха повышается, дует южный ветер. Снег на льду заметно оседает. Появляются темные пятна воды. Теперь, чем скорее растает снег, тем лучше для нас. Поэтому мы радуемся южному ветру на наших глазах, съедающему снег. Если он принесет еще и небольшой дождик, будет совсем хорошо. 23 июня 1931 года. В ночь на 22-е южный ветер как будто услышал наши пожелания и принес дождь. Мы были разбужены характерным шумом барабанивших в туго натянутую парусину палатки дождевых капель. То усиливаясь, то ослабевая, дождь продолжался почти всю ночь. На льду в районе нашего лагеря засинели озерки воды. Утром они занимали около 30% всей площади видимых ровных льдов. Снег сильно осел. Просидев еще день на месте, вечером решили сделать попытку продвинуться дальше. Начало подмораживать. В 10 часов вечера тронулись в путь. То, что мы видели перед собой, вселяло надежду. Вслух мечтали о том, чтобы пройти 15-20 километров, а про себя подумывали даже о 30. Осевший и подмерзший снег глубиной 10-15 сантиметров сносно держал сани, а те места, где он не выдерживал, мы легко преодолевали. Озерки воды, покрывавшие льды, тоже не страшили нас. Они были мелкие и лежали ровным слоем. Мы загоняли собак в такое озерко, а они, стараясь поскорее выбраться из воды, стремительно вытаскивали сани. Но чем дальше мы шли, тем становилось хуже, и, наконец, стало совсем невмоготу. На курсе к следующему мыску в 6 километрах к западу от покинутого лагеря нам пришлось обогнуть несколько невысоких известняковых скал, торчащих прямо из моря. Смотри фото 28. Здесь лежал осенний мелко торошенный лед. Между торосами снег сохранился целехоньким. Пришлось много потрудиться, прежде чем миновали этот участок. Но все же это была сносная дорога. Впереди берег образовывал небольшую бухту. Мы решили пересечь ее по прямой. Оторвавшись от берега, попали в такую переделку, в какой еще не бывали. Трудно было представить, что на совершенно ровном льду мы можем встретить такой слой снега. В любой точке глубина его превышала полметра. Причем он нигде не выдерживал упряжек.